Я не вытерпел и вышел. А то, помнится, завернул я однажды в больницу села Красногорья к знакомому мне фельдшеру-капитону, страстному охотнику. Больница эта состояла из бывшего господского флигеля, устроила ее сама помещица, то есть велела прибить над дверью голубую доску с надписью белыми буквами «Красногорская больница». И сама вручила капитону красивый альбом для записывания имен больных. На первом листке этого альбома один из лизоблюдов и прислужников благодетельной помещицы начертал следующие стишки. «В прекрасных местах, где царствует веселье, сама красота воздвигла этот храм. Восхищайтесь щедростью ваших господ, добрые обитатели Красногорья!» А другой господин внизу приписал: «И я тоже люблю природу. Иван Кобылятников». Фельдшер купил на свои деньги 6 кроватей и пустился, благословясь, лечить народ Божий. Кроме его, при больнице состояло 2 человека: подверженный сумасшествию резчик Павел и сухорукая баба Мелектриса, занимавшая должность кухарки. Они оба приготовляли лекарства, сушили и настаивали травы, они же укрощали горячечных больных. Сумасшедший резчик был на вид угрюм и скуп на слова. По ночам пел песню о прекрасной Венере и к каждому проезжему подходил с просьбой позволить ему жениться на какой-то девке Маланье, давно уже умершей. Сухорукая баба била его и заставляла стеречь индюшек. Вот сижу я однажды у фельдшера-капитона. Начали мы было разговаривать о последней нашей охоте, как вдруг на двор въехала телега, запряженная необыкновенно толстой сивой лошадью, какие только бывают у мельников. В телеге сидел плотный мужик в новом армяке с разноцветной бородой. «А, Василий Дмитрич!» — закричал из окна капитон. «Милости просим!» «Лыбовшинский мельник!» — шепнул он мне. Мужик, покряхтывая, слез с телеги, вошел в фельдшерову комнату, поискал глазами образа и перекрестился. «Ну что, Василий Дмитрич, что новенького? Да вы, должно быть, нездоровы, лицо у вас нехорошо». «Да, капитан Тимофеич, неладно что-то». «Что с вами?» «Да вот что, капитан Тимофеич. Недавно купил я в городе жернова. Ну, привез их домой, да как стал их с телеги-то выкладывать? Понатужился, знать что ли? В череве-то у меня так ёкнуло, словно оборвалось что. Да вот с тех пор все и не здоровится. Сегодня даже больно неладно». «Гм», — промолвил капитон и понюхал табаку. «Значит, грыжа. А давно с вами это приключилось?» «Да 10-й денек пошел». 10-й? Фельдшер потянул в себя сквозь зубы воздух и головой покачал. «Позволь-ка себя пощупать». «Ну, Василий Дмитриевич», — проговорил он наконец, «жаль мне тебя сердешного, а ведь дело-то твое неладно. Ты болен не на шутку. Оставайся-ка здесь у меня. Я с своей стороны все старание приложу, а, впрочем, ни за что не ручаюсь».